Глава 10. Саймон. Кей-Уэст, США, 23 года назад. 1 февраля, 18:15. 1500 гектаров. 25 000 человек, 50 отелей, 20 гостевых домов, 3 хостела, 7 с лишним тысяч километров до родного Нортгемптона. Каковы шансы наткнуться на знакомого? Практически нулевые. Мне повезло. Я встретил сразу 2 призраков из прошлого. Кей-Уэст, расположенный в самой южной точке США, был излюбленным местом для рыбаков и аквалангистов. Я, немного научившись нырять вместе с Брэдли во Франции, обещал себе, что при первой возможности обязательно поплаваю в океане. Первую неделю я плескался рядом с берегом в компании таких же новичков. Буйство коралловых красок и кристально чистая вода вызывали у меня неимоверный восторг. Я плыл за косяком рифовых рыб и дико завидовал тому, что для них эта красота — обыденное зрелище. Первое настоящее погружение я назначил на выходные. Хотел исследовать останки Бенвуда, старого грузового судна длиной более 100 метров, которое затонуло у берегов Кей-Ларго. На 5-й день ныряния мышцы нещадно ныли, поэтому вечер я решил скоротать один в баре на берегу океана. Я столько времени провел среди рыб, что ужинать ими казалось кощунством. Поэтому я заказал салат «Цезарь», сел за ярко освещенный столик на улице и закурил сигарету, готовясь насладиться видом заходящего солнца над лодками, качавшимися у горизонта. Взгляд отчего-то тянуло к парочке, шагавшей по ту сторону дороги. Они остановились возле отеля и начали целоваться. В них не было ничего странного или примечательного, но издалека они выглядели будто знакомыми. Может, мы пересекались где-нибудь недавно, в хостеле, например? Фары, проезжавшие мимо машины, выхватили из темноты лица. И сердце у меня ёкнуло. Там стояли Роджер и Пола. Уронив челюсть, я глядел, как Роджер снимает с шеи фотоаппарат и по ступенькам поднимается в отель. Пола осталась на улице, вертя в пальцах серьгу. Она лениво огляделась вокруг, посмотрела на меня и отвернулась. Затем повернула голову. Наши глаза встретились. И я понял, что мне конец. Кэтрин. Нортгемптон. 23 года назад. 1 февраля. Они так долго пылились в коридоре, что давно стали частью интерьера. Каждый раз, проходя мимо кроссовок Саймона, я украдкой косилась на них, надеясь, что когда-нибудь муж наденет их снова. Правда, в душе я уже смирилась с тем, что этому, скорее всего, не бывать. Выкинуть их — все равно, что перевернуть последнюю страницу книги, которую я еще не готова была отложить. Я подняла кроссовки и положила их вместе с резиновыми сапогами на полку в кладовой. Чуть позже, в тот же день, они снова появились в коридоре. Я опять их убрала. Но утром они лежали на прежнем месте. Так, словно это муж клал их обратно. Пришлось напомнить себе, что призраков не существует, и я веду себя как полная дура. Наверное, их перекладывал Робби. Логопеду удавалось понемногу, хоть очень медленно, возвращать ему речь и уверенность в себе. Поэтому я не стала вызывать сына на разговор. Вдруг он решит, что поступает неправильно, и опять замкнется. На всякий случай я переставила кроссовки еще пару раз. Несколько дней спустя я сидела на кухне и распарывала шов на кармане пиджака. Мимо протопал Оскар. Не заметив меня, Он приподнял за шнурки одну кроссовку и уволок куда-то. Потом вернулся за второй. Я пошла вслед за псом и увидела, что он оставил кроссовки у входной двери. Точь в точь, как они стояли последние 2 года. Увидев меня, Оскар встрепенулся, повесил голову и побрел прочь. Я старалась беречь чувства всех, кто живет в нашем доме, но забыла про самого верного друга Саймона. Поэтому я больше не трогала кроссовки, пока псу не настала пора уходить на радугу. Саймон, Ки-Уэст, США, 23 года назад. 1 февраля, 18:20. Я так быстро отвернул голову, что защемило шею. Нельзя было ни потереть ее, ни переменить позу. Оставалось лишь щуриться, глядя на отражение Полы в дымном стекле ресторана, и молиться, чтобы она меня не узнала. Однако та по-прежнему стояла на месте, озадаченно хмуря брови. Неужто Роджер выследил меня во Флориде? Я ведь и сам не знал, куда поеду. Выбирал путь на перекрестке в самый последний момент. Без хрустального шара гадалки меня не нашел бы ни один сыщик. Кроме того, Саймон не мог оставить никаких следов, ведь нынче я был Дарреном Гласпером. Так что в один город, на одну и ту же улицу и в один и тот же час нас привело простое совпадение. Судьба та еще, сука. Хоть бы Пола поскорее решила, что обозналась. Я наблюдал за ее отражением в стекле. Она качала головой, неловко топталась на месте, явно мечтая, чтобы кто-нибудь развеял ее сомнения. Но рядом никого не было. Я расслабился. Пола повернулась к отелю, куда только что ушел Роджер. Однако, помешков, снова глянула на ресторан. Сердце колотило в груди. Хоть бы она ушла вслед за Роджером и дала мне время сбежать. Увы, Пола не стала подниматься в отель, а шагнула на дорогу, решив подойти ближе и присмотреться. Поддавшись инстинкту, я, не поворачивая головы, бросил горящую сигарету на тротуар, встал и пошел прочь. Ужасно хотелось оглянуться через плечо, идет ли она вслед за мной, но было страшно. Я прибавил шагу. «Саймон?» — оклик резанул будто стеклом. В груди полыхнуло, кишки в один миг скрутило узлом. Дыхание сбилось, ноги обмякли. Оставалось только одно — упрямо идти вперед. «Саймон?» — Пола позвала снова более требовательно. Голос прозвучал ближе. Она догоняла меня, хоть и по другой стороне дороги. «Отстань!» Мысленно закричал я, прибавляя шагу. Пола, видимо, побежала вслед за мной трусцой. Я и забыл, какой она бывает настойчивой. Совсем как псина, у которой отбирают кость. Прежде я терпел ее только потому, что она была лучшей подругой Кэтрин и девушкой Роджера. Байшали мне нравилась гораздо больше. Та была смирной и не любила раскачивать лодку. Я уже не мог с собой бороться. Поэтому, вопреки здравому смыслу, повернулся к Поле лицом. Та высматривала в бесконечном потоке машин прореху, чтобы перебежать дорогу. Я, пользуясь случаем, развернулся и со всех ног рванул прочь, как кролик от хищной лисицы. «Это ведь ты, да?» — закричала она сквозь рев машин. Светофор загорелся красным, и Пола со скоростью торнадо рванула через дорогу. «Хватит бегать, трус!» — заорала она. «Я ведь знаю, что это ты!» После плавания у меня ныло все тело. Теперь же от страха руки и ноги буквально отваливались. Сказалось и пристрастие к табаку, я начал задыхаться. Если сейчас не случится чудо, Пола меня нагонит. Поэтому я остановился сам. Через пару секунд она вцепилась мне в плечо и рывком развернула к себе. Несмотря на всю свою браваду, уронила челюсть, узрев меня во плоти. Мы молча уставились друг на друга. Наконец Пола взорвалась. «Какая же ты бессердечная сволочь! Как ты мог так с ними поступить?» — заорала она, колотя меня кулаками по груди. Я молчал с невыразительным видом. «Если б ты знал, через что они прошли! Если б ты только знал!» «Зачем мне это?» «И что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Собственно, ничего». «Да что с тобой не так?» — крикнула она, еще больше свирепея от моей невыразительной гримасы. 5 минут назад со мной все было замечательно. Пола хлестнула меня по щеке. Больно, от души. Потом ударила снова. Щека онемела. Еще одна пощечина. Я не чувствовал ровным счетом ничего. «Господи, Саймон! Ты хоть представляешь, что мы пережили?» «Мне плевать». «Скажи хоть что-нибудь, ты трус! Ты обязан все объяснить, слышишь?» «Нет, не обязан». Я не испытывал ни малейшего желания оправдываться. Ни перед Полой, ни перед кем-то еще. Я ничего никому не должен. И меня взбесило, что эта заносчивая дура чего-то от меня требует. «Что? Так и будешь стоять столбом?» «Нет, не буду». Собрав всю внутреннюю силу, что вела меня вперед, я схватил Полу за голову, двумя рывками отволок ее к обочине и толкнул на дорогу, полную машин. Она не успела даже крикнуть. А я развернулся и ушел, не оглянувшись, когда завизжали тормозные колодки и захрустели под колесами кости. Нортхэмптон. Наши дни. 14:40. Кэтрин застыла столбом, переваривая услышанное. Ее муж оказался убийцей? Не верилось. В его словах не было смысла. Прежде ей не доводилось встречать человека с кровью на руках. Не доводилось впускать его к себе в дом. И уж тем более испытывать к нему чувства. Поэтому Кэтрин не представляла, что можно сказать в ответ. Прошла, наверное, целая вечность. Саймон рассматривал рисунок на ковре. Кэтрин буравила его взглядом. «Так это ты? Ты убил Полу?» Заикаясь, выдавила она. «Да?» — ответил Саймон сдержанно, но без особого сожаления. «Она была беременна», — чуть слышно сказала Кэтрин. Тот глубоко вздохнул. «Я не знал». Кэтрин стало дурно. Ее затошнило. Она вскочила со стула, пошатнулась, наступив на больную лодыжку. Рванула вверх в ванную и захлопнула за собой дверь. Поднять крышку унитаза не успела. Первая волна уже рвалась наружу, поэтому Кэтрин заляпала весь пол. Потом накатила снова, и она выплеснула содержимое желудка уже в унитаз. Саймон остался внизу, несколько опечаленный известием о том, что в тот день лишил жизни сразу двоих. Хотя он ни о чем не жалел, потому что сделал ровно то, что требовалось. Саймон встал и прошелся по комнате, прислушиваясь, как Кэтрин тошнит наверху. Он понимал, что если быть с ней предельно честным, а он приехал именно за этим, то им обоим придется несладко. Дальше будет только хуже. Гораздо хуже. Потому что Пола не первая, кого он убил. И не последняя. Но пока Кэтрин этого не знает. Тошнота, наконец, отступила. Но Кэтрин осталась лежать на полу, бессильно держась за бочок унитаза и спиной привалившись к решетке радиатора. Стало вдруг очень страшно. Внизу ее ждет монстр, который уже показал, на что способен. С трудом подняв руку, Кэтрин задвинула щеколду, Хотя какой смысл? Пара пинков, и дверь слетит с петель. Как такое получилось? Чтобы человек, которого она знала лучше всех на свете, с которым завела семью, вдруг сумел отнять чужую жизнь. Прошло много лет, но Кэтрин все равно помнила тот ужас, который ее охватил, когда она услышала, что давняя подруга погибла в результате глупой стычки с грабителем где-то за границей. Дело, конечно, завели, но убийцу так и не поймали. Кэтрин была потрясена. Незадолго до отпуска Пола, как лучшая подруга, призналась, что ждет ребенка. Кэтрин безмерно за нее обрадовалась и бросилась шить детские ползунки и комбинезоны, чтобы отдать по приезде. А когда услышала от матери Полы страшное известие, то разрыдалась в голос. Вспомнился день похорон. Последние почести погибшей явился отдать весь город. Кэтрин долго утешала Роджера, который винил себя в том, что оставил Полу в роковую минуту одну. Он так и не выяснил, куда она пошла и что не поделила с убийцей. Дверная ручка дернулась. Кэтрин вздрогнула. «Уходи!» — прохрипела она. Горло соднило. Саймон, разумеется, уходить не собирался. «Кэтрин», — спокойно позвал он, — «прошу тебя, выйди». «Зачем ты мне это рассказываешь? Меня ты тоже убьешь? Ты за этим приехал, да?» При других обстоятельствах Саймон, наверное, рассмеялся бы. «Нет, конечно же». «Откуда мне знать? Я не знаю, кто ты такой. Я тебя вообще не знаю». «Как и я тебя, Кэтрин. Все мы с возрастом меняемся, иначе никак». «Но не все становятся убийцами. И не все убивают своих друзей». Возразить было нечего. «Спустись, пожалуйста. Поговорим». «О чем поговорим? Как можно оправдать такой поступок?» «Я не собираюсь оправдываться. Что сделано, то сделано, прошлого не вернуть. Кэтрин, я проделал долгий путь, чтобы увидеть тебя. Пожалуйста, выйди». Она замерла, слыша, как он медленно спускается по лестнице. Несколько раз глубоко выдохнула, плеснула в лицо холодной водой, вытерлась полотенцем, глянула в зеркало, поразившись, что оттуда смотрит старуха. Когда Саймон пришел, Кэтрин словно помолодела на четверть века. Теперь ей снова было 58. Она протерла пол в туалете и, вопреки всякому здравому смыслу, отперла дверь. Выходя в коридор, решила, что, может, ей и суждено погибнуть от рук бывшего мужа, но легко она не сдастся.